Об этом в следующей главе. Скажу только, что после него многие физики словно потеряли чувство меры. Началась настоящая лучевая лихорадка. Нечто подобное произошло, как мы помним по рассказам Джека Лондона, после обнаружения золота на Клондайке. Тогда в Америке началась золотая лихорадка. Толпы старателей повалили на север, на Аляску, чтобы застолбить хоть какой-нибудь участок, где, если повезет, можно натолкнуться на золотую жилу. Физики были в более выгодном положении. Им не надобно было ехать на север и подвергать себя риску обморожения. Невидимое золото они искали в своих лабораториях, но ажиотаж был тот же. Разумеется, лучевой лихорадкой заболели не все ученые, только наименее стойкие, не обладавшие иммунитетом к сенсационной славе. За короткое время появилось множество сообщений об открытиях новых лучей, но каждый раз выяснялось, что это либо спекуляция, либо заблуждение. Даже некоторые солидные физики не избежали искушения. Профессор Мюнхенского университета Герц открыл Г-лучи, которые просуществовали несколько недель. Профессор Блондо из университета французского города Нанси открыл Н-лучи. Эти прожили подольше, и шума наделали побольше, и последствия имели посерьезнее. Поэтому о них стоит и рассказать поподробнее. Впервые Блондо сообщил о своем открытии 23 марта 1903 года на заседании Парижской академии наук, членом которой он состоял. Он поведал академикам, что им открыты лучи, которые испускает трубка Крукса вместе с лучами рентгена. Причем, в отличие от немецкого физика Герца, назвавшего несуществующие лучи в честь самого себя, он, Блондо, называет свои, как он считал, существующие лучи в честь своего родного города Нанси, Н-лучами. Как же получал он Н-лучи? Очень просто. Около работающей круксовой трубки Блондо извлекал маленькую искру, а между искрой и трубкой помещал листок алюминия. При этом он заметил, что под влиянием N-лучей, проходящих сквозь металл, блеск искры заметно усиливается. Но это были, как говорится, только цветочки, ягодки впереди. За оставшиеся до конца года 9 месяцев Блондо сделал еще 10 докладов о своих N-лучах. Члены Парижской академии не знали, что и подумать. По словам Блондо, Н-лучи испускаются листовым железом, закаленным стеклом, сжатыми телами, газовой горелкой, даже солнцем, но зато не испускаются деревом. Н-лучи проходят сквозь раствор соли, пластину, бумагу, стекло. Они преломляются, отражаются, поляризуются и интерферируют. Каково? Далее Блондо сконструировал спектроскоп с алюминиевыми линзой и призмой, и разлагал в нем N-лучи на спектр. И получил действительно какой-то спектр из темных и светлых линий. Он даже измерил длину волны своих лучей. Это уж не слова, это опыты, а с опытами ученые не могут не считаться. Наконец Блондо вконец поразил физиков. Он сообщил, что его лучи обладают удивительным свойством. Они делают в полумраке заметными слабо освещенные предметы. Достаточно направить пучок N-лучей в глаза, как сразу же видимость увеличивается. За год по N-лучам появилось около 100 статей. Уже и другие ученые обнаруживают новые их свойства. Коллега Блондо по университету Нанси, профессор физики Шарпантье, открыл, что N-лучи испускаются живыми организмами, впрочем, и мертвыми тоже. Труп человека давал, по его словам, прекрасные N-лучи. Их же излучали в его опытах даже растения и овощи. Словом, началось нечто невообразимое. Медики предлагали использовать N-лучи для лечения нервных болезней. Психиатры считали возможным передавать с их помощью мысли на расстоянии. В этой шумихе лучи рентгена и Беккереля даже отошли на второй план. Но странное дело.